и стало ясно, что летчик, скорее всего, убит. Победа. К сожалению, Пиррова. Два других Хенкеля выпустили свои торпеды и взмыли над Андовером. Три торпеды почти одновременно поразили Андовер. Две, которые выпустили бомбардировщики, и одна, которая все еще оставалась прикрепленной к самолету, упавшему в воду. Все три торпеды продетонировали, но взрыва почти не было слышно, поскольку вода заглушает шум. Зато поднялась огромная волна, почти на 200 футов, которая медленно-медленно начала падать. Когда она, наконец, спала, Андовер лежал на борту, почти погрузившись в воду. Прошло 20 секунд, и Андовер, испуская слабые свистящие звуки, производимые воздухом, вытесняемым водой из машинного отделения, и, как ни странно, мало пузырьков, исчез под поверхностью моря. «Боже, Боже, Боже!» — простонал доктор Синклер, вскочивший на ноги и раскачивающийся из стороны в сторону. Как врач, он сталкивался со смертью, но не в такой ужасной форме. Он все еще был ошеломлен, не совсем еще понимая до конца, что происходит вокруг него. «О, Боже! Этот огромный самолет возвращается!» Огромный самолет «Кондор» действительно возвращался, но угрозы для них он не представлял. Густой дым тянулся шлейфом из всех его 4 двигателей. Самолет сделал полукруг и стал приближаться к Сан-Андреасу. Меньше чем в полмили от него он коснулся поверхности моря, нырнул в него и вновь на секунду показался. Дыма больше не было. «Да упокоит их Господь», — сказал Паттерсон. Он почти пришел в норму и был спокоен, как прежде. Надо сформировать команду по устранению повреждений, выяснить, нет ли течи, хотя я думаю, что нет. «Да, сэр», — ответил боцман и бросил взгляд на то, что осталось от надстройки, а также группу по борьбе с огнем. Там повсюду одеяло, матрасы, одежда, бумага. Одному Богу известно, может быть, уже что-нибудь тлеет. Как вы думаете, удалось кому-нибудь на фрегате спастись? Я даже думать не буду, сэр. Если такие есть, то слава Богу. Мы все-таки госпитальное судно. Паттерсон повернулся к доктору Синклеру и осторожно его встряхнул. «Доктор, нам нужна ваша помощь!» Он кивнул в сторону надстройки. «Ваша, а также доктора Сингха и санитаров. Я пошлю несколько человек с кувалдами и носилками». «И с ацетиленовыми сварочными аппаратами?» — подсказал боцман. «Конечно. У нас на борту вполне достаточно медицинского оборудования и запасов, чтобы оснастить госпиталь небольшого города», — сказал Синклер. «Если имеются оставшиеся в живых, единственное, что нам нужно — шприцы». Похоже, он вновь вернулся в прежнее состояние. «Сиделок не будем брать?» «Господи, конечно, нет». Паттерсон энергично закачал головой. «Поверьте, мне самому не хочется идти туда. Даже если кто-то уцелел, им позднее придется пережить новый ужас». «Разрешите взять спасательную шлюпку, сэр?» — спросил МакКиннон.